вопроса нельзя установить. Послушайте рассказ о попиях и тревожных сомнениях. Не лишен научного интереса глубокий анализ двух моих фобий. Типа фобии или сфобии. Кроме этих двух фобий, я еще отягощен двумя дополнительными фобиями. Столбнячной фобией и фобией глистных инвазий. Приблизительно лет 16 у меня появились неуверенность. Почему, собственно, я не стал даже и врачом? То есть такая чисто невротиническая неуверенность. Рецептура. Не перепутал ли я дозировку? Не 0,3, а 0,5, и там 0,2, и, может быть, это тяжелое последствие могло бы быть. Это всюду проглядывает чисто невротинического порядка неуверенности. Уж не говоря о том, что это, как классический такой случай, именно запирание там двери и так далее, я закрываю двери. Я, вижу, закрыл все как следует. Проверьте. Я возвращаюсь. Я смотрю закрыт. Я тогда трогаю за замок. Его тяну. Не открывай. Душка не открывается. Я пробую еще душку. Не открывается. Этого мало. Я снова душу смотрю. Пробую. Я вижу, что это ненормально. Это меня начинает волновать. Потливость вызывается из такой вегетативный порядок и так далее. Я тогда еще раз опять напрягаю все свои силы с тем, чтобы не было никакого здесь движения. Я снова это проверяю. И когда я проверил, убедился в том, что нет, мне надо быстро переключиться. С тем, чтобы не оказаться опять во власти этого вот страха и неуверенности. Потому что если я только что еще один раз проверил, я окажусь опять во власти этой вот неуверенности. И опять раз 20 должен проверять. Уж сдавать то, что это все ненормально, сдавать то, что я ниже других, сдавать то, что мне будет трудно жить и трудно жить в окружающем. Расскажите о фобии бешенства. Дело дошло до того, что я не мог входить в помещение. Почему я? Да потому что я боюсь. И тогда, когда я стану спиной к тротуару, входя в помещение, то может меня в это время укусить, и я могу при условии такого легкого уже не заметен. И поэтому я должен как-то еще дополнительно потом проверять его, входя в помещение, проверять еще, нет ли у меня каких-либо даже легких тактильных раздражений на поверхности дома. Когда я подхожу к двери, я уже подхожу не лицом, а спиной, тем, чтобы мне все время смотреть, можно забежать среди мне держащейся толпы собака. Я жену снял с работы и говорю, сопровождай меня. Мне надо было, чтобы сзади меня шел человек, который мне верит, и который мне говорит, иди, входи, ничего здесь нет, я ручаюсь. И когда мне это она говорит, то я вхожу, как все. Дошло дело того, что она меня одевала. Я не могу надеть брюки, не могу надеть пиджак. Она должна была, потому что могут быть задержаться. Решил. То есть задерживаться, могут задержаться. Когда я одеваюсь, я трясу обязательно, с тем, чтобы оттуда вытрясти все. Если там они могут быть, могут и не быть. Но уж я нормально не могу, потому что всякое раздражение от шва тактильного порядка, оно приводит мне опять, дает эту вспышку, заставляет мне снимать снова, просматривать, убеждаться в том, там ничего нет. Я говорю, за это потливость вегетативная уже необходимая вещь. Попросил жену надевать на себя брюки, если так надеть, она снимет. Надевать пиджак, она надеет, нет. С нее я надену. Затем пальто, она надеет, я надену. То она мне сопровождает. Но я великолепно знаю, что крысы и мыши совершенно не заболевают. То есть, да, не заболевают, но они утеряются. И все-таки это меня не остановит. Понимаете ли вы нелепость ваших страхов? Совершенно верно. Настолько нелеп. Знаю, а ничего не могу сделать. Вот все характерность в том, что я прекрасно понимаю, отдаю здесь отчет, а не могу успокоиться. Я прибегал к гипнозу. Даже так, не к гипнозу. Я старался, даже прибегал к таким мерам. Профилактическому порядку. Я попросил жену сшить мне гетры из толстого брезента. С тем, чтобы предохранить возможность от укуса. Потому что пропустить брезент незаметно ни в коем случае нельзя. Значит, Есть, а я, если заметно для меня, то я сильно обращу внимание. Но я еще боялся того, что я могу именно незаметно укусить. То есть пойдем инфекции незаметным порядком, и, следовательно, мне нужно для того, чтобы убедиться в том, что этого нет, мне нужно что-то дополнительно ее производить, что называется проделать такие ритуалы. Если я иду по улице, пробегает собака на некотором удалении от меня, как будто никакой связи у меня нет. Я иду куда-нибудь в укромное место и начинаю проделывать ритуальные движения такого порядка. Я стараюсь, чтобы никаких раздражений от ткани не было. Освободившись от ткани, от влияния ткани, я начинаю, приподнимаю ногу с тем, чтобы никаких еще не было раздражений дополнительно, делать такую позицию, которая бы совершенно бы не ликвидировала всякие раздражения либо ткани ненужные для меня. И когда я убедился в том, что никаких нет даже минимальных раздражений у меня, значит, никаких не может быть у меня связи и никаких контактов не было с животным, я тогда опять поднимаюсь в порядке и перехожу в сторону такого большого такого раздражения эмоционального положительного состояния. Я проверяю раз, проверяю два, проверяю три, проверяю четыре раза, проверяю пять раз. И тогда только могу убедиться после пятого раза, испытывая такие страдания, то, что именно я нахожусь в патологической бестолковости. Я проверяю раз, проверяю два, проверяю три, проверяю четыре раза, проверяю пять раз. И тогда только могу убедиться после пятого раза, испытывая такие страдания того, что именно я нахожусь в патологической бестолковости. Я проверяю раз, проверяю два, проверяю три, проверяю четыре раза, проверяю пять раз. И тогда только могу убедиться после пятого раза, испытывая такие страдания того, что именно я нахожусь в патологической бестолковости. Я проверяю раз, проверяю два, проверяю три, проверяю четыре раза, проверяю пять раз. И тогда только могу убедиться после пятого раза, испытывая такие страдания того, что именно я нахожусь в патологической бестолковости. Я тогда, когда убедился в том, что ничего нет, быстро оставляю все и